шашком за монстрами. Глава 1. Второе щупальце прилипло к святу и окрасилось красным, а мой соратник побледнел и упал на колени. Он пытался взмахнуть мечом, но даже не смог поднять его. Тварь выкачала из него много крови. Я заскрипел зубами и отправил в сторону злобно горящих глаз сотни связующих нитей. Они сплелись в воздухе в крепкие канаты и ударили в морду Тиуса. А затем еще одно щупальце выскочило из тьмы, оплетая меня вокруг пояса. «Служи мне!» — отправил я ментальный сигнал, понимая, что у меня есть не больше 2 секунд на приручение, иначе я потеряю всю кровь, а по сути, стану кормом для кровожадного вампира. «Нет!» — прошелестел монстр, выплывая из темного угла пещеры. Другого выхода не было. «Матильда, Шторм, Тесса, в атаку!» — скомандовал я и дополнительно вызвал еще с десяток средних по силе монстров. Потом мой рассудок помутнел. «Хозяин, мы прогнали его, но Тесса...» прошумело у меня в голове. Я огляделся, увидев нескольких выпитых монстров и растерзанную огромную пепельную волчицу, Тиссу. А затем связь с ней оборвалась. «Сергей, это чит это было?» – забормотал в стороне Святогор. «Это ты заново родился, Свят, как и мы с Сергеем», – вяло ответил Ярослав. «Он очень силен, братья мои, очень», – ответил я. «Надо уходить отсюда». А затем глаза мои наполнились слезами. Не только от жуткой боли после разорванной связи с монстром. Я скорбел по Тиссе. Мои глаза слезились. Слезы катились по щекам, и я ничего не мог с этим поделать. Какая-то реакция на таинственный газ, что я вдохнул недавно. «Очнулся, отрок», услышал я перед собой насмешливый голос. «Семен, вытри ему слезы. Я же говорил, этот гребаный усыпляющий газ вызывает побочку». «Исправим, Николай Михайлович», откликнулась эта шкура. «Ну ничего, и тебя вылечим. Теперь вы в моем черном списке, и поэтому будете страдать очень сильно, обещаю». Наконец-то мне вытерли лицо, приложили тряпичную повязку, пропитанную резко, пахнущей жидкостью. И аллергическая реакция прошла, а взгляд прояснился. Огляделся и понял, что нахожусь в кабинете. Я на кресле. Передо мной в кресле напротив, князь Демидов. Рядом с ним на стульчике, его помощник, Семен. Я не смог не улыбнуться. Демидов разодрал свою голову до крови, аж на лице несколько царапин. Видно, боевая блошиная троица дала ему жару. Да и у Семена был видок не лучше. Но теперь мои боевые питомцы взяли перерыв. Когда этот чертов браслет защелкнули на запястье, они превратились в обычных блошек. Наверное, разбрелись по дому, или нашли пристанище на каком-нибудь коте или псине. Есть же у них домашние животные, что ты лыбишься, выродок. Процедил князь. Если еще не понял, объясняю. Ты сейчас в моей власти. Ты у меня дома, понял? И твоим родителям придется хорошо заплатить за твое освобождение. Полиция, процедил я. Полиция, засмеялся Демидов и повернулся к помощнику. Не, ты слышал? Полиция, говорит. Затем он приблизил свое лицо к моему и скривился в злобной гримасе. Твоим родителям не поможет полиция. К сожалению, у них нет другого выхода, как отдать мне фабрику. Теперь уже даром. Демидов поднялся из кресла, следом подскочил Семен. Присмотрите за ним, отдал распоряжение князь охране, и передо мной расселись на креслах 3 мордоворотов. Они уставились на меня, криво усмехаясь. Когда князь с помощником вышли из кабинета, один из них с бритым черепом выдавил. И чё, эту мелюзгу охранять, наш босс совсем того, пошли лучше в дурака рубанемся. Во, и столик рядом есть, предложил ламбал с носом, похожим на картофелину. Нихер рядом с ним сидеть, никуда не денется. Опять мне вас обыгрывать, засмеялся самый низенький охранник с выпученными глазами, но такой же крепкий, как и остальные. Обломись, сегодня мне фартит. Наказывать тебя буду, парировал лысый, следуя за ним. Ага, как в прошлый раз, иди ты. Когда качки отошли в сторону, я быстро оценил обстановку. Покосился на приоткрытую створку окна, откуда залетал прохладный ветер, и доносилось отдаленное карканье. Затем взглянул на квадратный циферблат на стене. 2 часа дня. Значит, я был в отключке всего 2 часа. Затем посмотрел на браслет. Замок, механический и неусиленный магией. Ну что ж, надо придумать, как его открыть. Это единственная возможность выбраться отсюда. В прошлом мире я был неплохим взломщиком. Обучился у шпаны, когда оказался на улице, а потом развил свой навык до идеала. Отмычку найти непросто, и до стола далеко. Пойду, и эти горы мышц сразу обратят внимание. В моей голове созрел гениальный план, хоть бы прокатило. «А-а-а!» — закричал я так, что у самого уши заложило. «Ты чего орешь, мелочь пузатая, в туалет хочешь?» Подошел ко мне амбал с картофельным носом. «Ща горшок принесу, иглать хасю!» — закричал я. «Иглушки, масинку, обойдешься, мелкий!» — рыкнул на меня большеглазый. «Сиди тихо!» «А-а-а!» — еще громче закричал я. «Масинку, да принеси ты ему игрушки!» — задолбал. Прикрикнул на большеглазого лысый. «Я так оглохну скоро!» «Дело сделано!» Я затих, с волнением ожидая игрушечную машинку. «Именно она мне и была нужна!» «Вот, держи, мелкий!» И чтоб больше так не орал, положил передо мной мешок с игрушками, с которого свисала паутина. Затем высыпал его. Передо мной образовалась куча сломанного, запыленного хлама. Чего здесь только не было. Треснувшие дудки, игрушечные монстры с оторванными конечностями, шарики, кубики, раздавленные машинки, детали конструктора. «Ты где это нашел?» – засмеялся лысый. «Да в сарае надыбал. Помню, что слуги относили туда старый хлам». Хмыкнул большеглазый, и еще больше выпучился на меня. «Играй давай!» Я схватил кубики и сделал вид, что мне они безумно интересны. А когда охранники вернулись к столу, в 5 метрах от меня, занялся своим делом. Оси, соединяющие колеса. Так, у первой машинки колеса с осями отсутствовали напрочь. У второй оси были хреновые, гнулись. А вот у третьей, полицейской, в самый раз. «Ну вот, мне может все-таки помочь полиция. Хе-хе». Я оторвал колеса и получил 2 шпильки. Металл хороший, крепкий, то, что надо. Пока эти дебилы спорили, кто из них сжульничал, я повернулся боком, так, чтобы не было видно руку с браслетом, и принялся вскрывать замок. Вот это везуха. Он был новеньким и на удивление легко поддался. Я услышал тихий щелчок, а затем браслет перестал давить мне на руку и раскрылся. Я хищно улыбнулся. «Ну, что, потанцуем, ублюдки?» Выпустил несколько связующих нитей, которые пролетели сквозь стены, туда, откуда доносилось карканье. 5 ворон сойдет, птички покрупнее, погорлости, да и клювы у них поострее голубиных будут. Отвлечь этих перекочанных злодеев, самое оно. Я засмеялся, громко и злобно. «Ты чего там ржешь, малявка? Я же тебе сказал заткнуться и не отсвечивать!» Крикнул лысый и подошел ко мне. Он хмуро посмотрел на меня, а я улыбался. Затем показал язык. «Невоспитанный сукин сын», — пробормотал он. Затем он покосился на мою руку. «Ага, где твой браслет? Ты что, его снял? Слушай, мне не нравится это». Большеносый выхватил оружие, направил его в окно, откуда доносилось нарастающее карканье. «Да, ублюдки, скоро придет возмездие. Ответите за каждое слово, сказанное вами». А затем в помещение залетели 5 ворон. Они накинулись на 3 охранников. 2 они заклевали и те лишь отмахивались какими-то дубинками. 3-й, лысый, начал стрелять, но я уже миновал опасную зону. «Но как открыть дверь?» — призвал ворону, которая села на ручку. «Мало». 2-я подлетела и повисла на ней, и дверь открылась. «Возвращайтесь и задайте им хорошую трепку», — приказал я. Когда я ползком выбрался в коридор, увидел еще 2 охранников, но они смотрели в другую сторону. Я проверил свой магический источник. «Половина, хватит и еще останется, надеюсь», — призвал всю живность, которая была в округе, в радиусе 100 метров. А когда дождался армию мух и комаров, которые добрались быстрее остальных, бросил их на охрану. «Что это за херня?» — завопил один из них, которого облепили мухи. Второй бил на себе комаров, хотя скорее, сам себя. «Моя армия мелких вампиров уворачивалась от ударов и вновь набрасывалась на несчастного. А-а-а, они повсюду!» — кричал второй. «Развлекайтесь, ребятки, я же пробегу мимо». Да, я поднялся на ноги и решил ускориться. Хоть и не так быстро, но уж куда лучше, чем ползком. Когда я спустился на 1-й этаж по лестнице и пробежал длинный коридор, понял, что уже устал, но не останавливался. Надо скорее выбраться из дома, а дальше мне поможет выбраться из поместья матерая псина. Она уже покусала 2 охранников и терпеливо ждала, спрятавшись в кустах, напротив выхода из здания. На 1-м этаже еще 3 охранников оказались атакованы комарино-мушиным роем, который становился с каждой минутой только больше. Оказывается, мухи больно кусаются, о чем сообщил в матерной форме один из амбалов, бестолково размахивая в воздухе дубинкой. Когда я уже выскочил из дома и сбежал по ступеням, возле меня оказался хомячок, преданно заглядывая в глаза. А потом меня окликнул Демидов-младший. Он выскочил из дома следом за мной. «Стой, сука!» – закричал он. В руке он держал открытую клетку. «Ага, значит, это твой питомец. Точнее, был им когда-то. Вот сейчас и проверим на тебе, насколько у него острые зубы». «Это не Сайк, Смиинов», – оскалился этот кусок дерьма. «Здесь нет запрета магии. Это тебе за бвох. А во, да ты еще и великий маг. Ну давай, покажи, на что способен». Он направил на меня руки, скрутил пальцы, и перед ним образовался водяной шар. Одно движение, и тот полетел в меня. «Слишком медленно, баран ты неопытный». Я отскочил в сторону. «Теперь моя очередь». Калинка пытался сделать водяной шарик больше и опасней, но оказался слишком медлителен. «А вот моя орда, быстрая и беспощадная. Грызите, кусайте, клюйте его». Отдал я приказ и показал пальцем в сторону Демидова-младшего. Натравил на него всех, кроме стаи комаров, мух и ворон, которые отвлекали охрану в доме. На Калю Демидова накинулась толпа разъяренных кузнечиков, бабочки начали хлестать ему по лицу, мыши грызть ноги, разрывая его новые штанишки, воробьи и еще какая-то мелюзга клевать в лицо, его любимый хомячок грызть его руку. «Конечно, я приказал не трогать глаза, ему и этого хватит. А-а-а, помойте!» – заверещал Коля, сначала отмахиваясь, затем закрывая лицо и сжавшись в комок. Но воробьи умудрялись клюнуть его то в щеку, то в ухо. Демидов-младший заревел, затем запищал, дергая ногами и пытаясь сбросить мышей и кузнечиков, залезших в штанины. Вух! На Калю внезапно обрушился большой водяной пузырь. Он смыл часть мышей, насекомых и пару воробьев. Остальные продолжали методично терроризировать этого засранца. Я обернулся к Демидову, который оказался за моей спиной. «Да я тебя сейчас прикончу, мелкий ты гаденыш!» – зашипел князь, густо покраснев от гнева. «Неть!» – помотал я головой, и насекоя без глаз. Князь вытаращился на сына, к глазу которого по моей команде подобралась прилетевшая ворона. «Да, это тебе не воробей. Один удар, и твой сын инвалид на всю жизнь, подлая ты сволочь!» «Ладно», – Демидов выставил ладони в успокоительном жесте. «Сдаюсь, только отпусти сына. Путите меня домой», — насупился я. «Тогда не убью его». «Ладно, отпущу. Только прекрати. Убери ворону, прошу», — крикнул он с ужасов, наблюдая, как эта птичка готовилась клюнуть в глаз воющего Калинки. «Она же сейчас ему глаз выколет. Останови, оставь его в покое, но следи за князем. Если что, нападай», — приказал я. Ворона отлетела от мелкого засранца, который, кажется, обмочил штанишки. Затем каркнула и села на плечо князя. «Ты победил, я тебя отпускаю», — продолжал князь, — «и не буду преследовать». Я довольно кивнул. Вот это мне и надо было услышать. Я отправился в сторону кустов и растворился в них, и меня встретила черная псина размером почти со зверя. «Сядь», — скомандовал я, и она села, давая мне возможность забраться на нее. «А теперь отвези меня в мое поместье», — отдал я следующий приказ, давая координаты и вцепившись пальцами в шкуру собаки. Пес сиганул вперед и побежал в сторону выезда. На всякий случай я оставил в покое охранников в доме и наслал свою комарино-мушиную армию на 4 охранников, ожидающих моего появления. Конечно, верить этому ублюдку я не собирался. Он не будет меня преследовать, но охрана вполне способна меня остановить. Пес пробежал мимо отвлекшихся охранников и устремился в лес. Когда он нашел какую-то тропу и побежал по ней, я немного выдохнул и оборвал все нити, кроме одной, и только теперь понял, какое испытание я прошел. Никогда не контролировал столько существ одновременно, даже в парке их было меньше. Меня била мелкая дрожь от перенапряжения, а внутри я торжествовал. Я победил, вырвался и наказал своих врагов. Хотя нет, это еще не все. Как прибуду в поместье, останется последний штрих. Отряд блох, которые разбрелись по двору Демидовых, я приберег на закуску, у ворот поместья Смирновых, 15:30. После того, как Иван потерял всякую надежду вытащить своего сына из лап Демидовых, и полиция лишь развела руками, ему позвонил сам князь, и предложил сделку. Жизнь Сережи в обмен на фабрику. Вот же тварь. Он в этот момент так разозлился, что разбил пепельницу о стену и перевернул шкаф. Но потом остыл и понял, деваться некуда. Сережку надо выручать. Он настолько прикипел к нему, что тот для него был как родной сын. Да, он тоже его полюбил, как и Наталья. Их ребенок в опасности, и поэтому тут было без вариантов. С тяжелым сердцем он согласился. А затем приехал помощник князя, щеголеватый наглый тип с документами. Он остановился у ворот, затем подошел к Ивану. «Ваня, я тебя прошу, не бей его, наш сын в опасности», – всхлипнула Наталья. «Они же, они его и правда ведь могут убить, я не дурак, понимаю, ты лучше иди в дом», – он мрачно ответил ей, внимательно наблюдая за Семеном, «так кажется, его зовут, я с тобой буду, если что, у меня есть артефакт». Дрожащей рукой супруга показала в руке мерцающий жезл. Иван сдержался, чтобы не сказать что-нибудь резкое, но и Наталью он понимал, она переживала, а этот защитный артефакт, для ее успокоения. «Ну что, батя, страшно за своего сыночка», — оскалился Семен, когда они зашли на проходную и уселись за стол. «Заткнись и давай, что нужно подписать», — Иван прожег этого ублюдка взглядом, уже мысленно разрывая его на части. Перед Иваном этот урод положил всего один лист документа. Это была дарственная, что по собственной воле, находясь в здравом уме бла-бла-бла, передает фабрику во владение князя Демидова Николая Михайловича. Печать князя и подпись нотариуса уже стояли. Иван взял шариковую ручку. Его рука дрожала, он кое-как сдерживался, а затем поставил размашистую подпись. «Ну вот, отлично», — Семен забрал этот лист в папку и выскочил из проходной. «Где мой сын?» – заревел он. «Скоро отпустим», — ответил помощник князя, выходя за ворота. «А может, и нет. Ах ты ж сучий потрох», — подскочил к нему Иван и схватил за грудки. «Да я тебя сейчас поломаю, Ваня», — закричала позади Наталья. «Не надо, только без рук», — выкрикнул этот урод, отпрыгивая назад. «Еще шаг и твоему щенку перережут глотку. Я серьезно». Иван поднял руки, которые дрожали от сдерживаемой ярости, и остановился в воротах. «Ну вот. Правильный выбор», — оскалился этот мудак, а затем, сунув под мышку подписанные документы, он направился в сторону своего автомобиля, посвистывая себе под нос какую-то мелодию, а затем он заметил какое-то черное пятно, выскакивающее из леса. «Собака, но странная какая-то, и что это на ней за белое пятно?» «Батя-я-я», — закричал я, увидев папу Ваню, а он побежал ко мне. «Сынок, как ты здесь, как ты выбрался? Ох, ты ж...» Батя поднял меня с собаки, сжал в крепких объятиях. «Да ты что, хочешь из сына блин сделать? Полегче», — говорю. «Ой, извини, Сережка». Вон и мама, не успел батя договорить, как маман была уже рядом. «Родной сыночек наш, ты живой? Ну слава всем богам», — запричитала маман, начиная рыдать от счастья. «А мы тут не знаем, что и думать». Я покосился в сторону застывшего Семена. Он стоял у своей самодвижущейся коробки и ошарашенно смотрел в мою сторону. «А это что за твою мать, что вообще происходит?» Семен между тем заскочил в машину и принялся ее заводить, а затем она взревела и рванула с места. Батя поймал мой озадаченный взгляд и тяжко вздохнул. «Фабрики больше нет, Серега, а это уехал человек от Демидова. Я подписал дарственную. В общем, передали мы князю фабрику, Сережа», — всхлипнула маман. «Все, но главное, ты жив». Я же расплылся в улыбке, весело посмотрев на родителей. «Ня, не передали». Глава 2. Темно-синяя коробка, на которой пытался уехать Семен, еще не скрылась за поворотом. Полсотни метров до нее, я протянул связующую нить в поисках какой-нибудь животинки. Главное, чтоб были когти поострее, клыки или клювы. И сразу нашел. Парочка ворон так удачно сидела на дереве, недалеко от проезжающей машины. В общем, я не мог этим не воспользоваться. А что, на практике уже проверено, клювы у них длинные и острые. В самый раз, когда зеленые нити связали меня с этими птичками, я приказал: «Пробейте колеса у синей железной коробки». Птицы сорвались с ветки и синхронно ударили клювами в переднее правое колесо. Одна из пернатых застряла своим костяным носом в резине, ее провернуло несколько раз, но, к счастью, не попала под колесо, вовремя освободилась. Машину резко дернуло вправо, а затем она въехала в яму на обочине и замерла. Семен, бедняжка, пытался выехать. Задние колеса елозили по накатанному тракту, пока им тоже не уделили внимания мои крылатые помощники. Звук свистящего воздуха, вылетающего из колес, и отчаянные крики ублюдка, который стучал по рулю в истерике, что может быть в данный момент слаще этих звуков. Батя уже подошел к замершей на обочине коробке, из которой выскочил Семен, пытаясь убежать, но не судьба. Вороны сели на плечи жертве, плотоядно посматривая в ее испуганные глаза, а пес, который принес меня к поместью, встал у этой сволочи на пути. «Гррррр», угрожающе оскалился он, и помощник Демидова попятился. «Птички мне больше не нужны». Я поблагодарил их и разорвал связующие нити, наблюдая, как пернатые шустро упорхнули за деревья. «Юлий, спокойно, это же я, Семен», продолжал в это время бормотать Семен, бледный словно мертвец, обращаясь к рычащему псу. «Я же тебя всегда подкармливал, наверняка какой-нибудь гадостью», процедил батя, оказавшись позади него. «Мы с маман тоже подошли, но держались в стороне. Подождите, я не хотел вас обидеть», повернулся к нему Семен. «Я же только...» «Да ну что вы, разве я обиделся?» Батя злобно улыбнулся и врезал ему в лоб. Удар был такой силы, что Семен потерял равновесие, падая на спину. «Ты что себе позволяешь? Я буду жаловаться. Сниму побои», закричал этот ублюдок. Половина его лица была красной. Батя ему впечатал конкретно. «Через пару часов такое фингалище вылезет». Семен продолжал угрожать, махать руками. «Песик, ну-ка еще раз посодействуй. Агрр, ауф, ауф». Угрожающе залаял питомец на демидовского прихвостня, надвигаясь на него. «А кто сказал, что ты выйдешь отсюда живым?» Батя подыграл мне, да еще и улыбнулся так, будто он маньяк какой-то. И этот холодный взгляд выдает, даже я на секунду поверил. «Ну красавец просто». Семен сразу же начал испуганно икать. Протянул дрожащей рукой папку с подписанной дарственной. «Вот, забирай, только отпусти меня, я жить хочу, только не убивай. Семья у меня жена, две дочки». Глаза Семена были выпучены от ужаса. «Ну что, отпустим его, Серега?» Повернулся батя, обращаясь ко мне, и забрал папку, доставая документы, разрывая его на мелкие кусочки. «Телефон», сухо ответил я, сидя на руках маман. «Про это устройство я уже хорошо знал». «Точно, ты же мог снять документ на телефон. Ну-ка, давай сюда». Не успел отправить князю, покосился на него батя, протягивая руку. «Нет, я не снимал», ответил Семен. «Дай сюда, говорю», процедил батя, и тот протянул ему коробку. Батя проверил прямоугольное средство связи, затем одобрительно кивнул. «Не успел, значит», ответил он, затем передал телефон обратно Семену. «Этого мало, я отдал приказ псу». Животное гавкнуло и клацнуло клыками возле руки Семена. «Ай, ай-яй», этот секунд аж подпрыгнул, а затем побежал по дороге. Пес захрустел телефоном, тщательно прожевал его и выплюнул несколько фрагментов. «Спасибо, дружище», ответил я ему. «Отправляйся домой», приказал ему возвращаться той же лесной дорогой. Когда мы вернулись в поместье, нас встретил Захарыч. «Ну да, и опять с вилами. Лицо страшное сделал, будто собирается кого-то убить». «Расслабься, никто нам не угрожает», осадил его батя. Слуга вздохнул и понес вилы в строение, которое называлось сараем. «А во мне проснулся голод. Обычное дело после опустошения. Так у меня частенько было и в родном мире». Когда мы вернулись к столу, который уже накрыла Анна, я заметил дымящиеся на большом блюде куски мяса, и рот наполнился слюной. Маман проследила за моим взглядом. «Нет, Сережа, давай пока пюре», ответила она. «Чем же ты жевать будешь? У тебя ведь еще зубиков нет». «Да я деснами перефигачу их, что ты прям. Посади меня только поближе к этой вкуснятине, и ее не будет уже через пару минут». Но меня устроили на детском высоком стульчике со встроенным столиком. Поставили передо мной небольшую тарелку. «Мясное пюре. Ну ладно, я подожду. Так и быть, если б это была какая-нибудь каша, начал бы возмущаться. А так ведь все равно мясо. Главное, правильная визуализация». Взялся за ложку, набрал пюре и засунул в рот. Закрыл глаза, представляя, что это шашлык, который мне не дали поесть те сраные крабы. «Отлично, но вот этой порции маловато будет». Я попросил добавку, которая так же быстро оказалась во мне. «Сережа еще хочет», растерянно забормотала Лариса. «Малыш, а ты не лопнешь?» Посмотрел на меня батя. Я покачал головой. «Обижаешь, папаша. Я могу еще столько же съесть вообще без проблем». Когда я насытился, батя воскликнул. «Ну я ж говорил, богатырь растет». Затем улыбнулся и внимательно взглянул на меня. «А теперь расскажи, как ты выбрался? Хотя нет, с самого начала. Как тебя украли?» И я начал рассказывать. Правда, на своем ломаном младенческом. Но меня понимали. Маман с Пышкой и Анной только и знали, что охоть-ахоть, когда я рассказывал, как меня затолкали в машину и накинули усыпляющую маску. Батя лишь хмурился, сжимая кулаки. Но когда я начал рассказывать, как натравил живность на охрану и Демидовых, он одобрительно ответил. «Вот это я понимаю». Его глаза искрились от радости. А еще я прочитал в них гордость за меня, за своего сына. Да и маман была горда мной, хотя еще и тревожилась немного. А чего переживать-то? Вот он я, рядом, живой и невредимый. Боится, что Демидовы начнут мстить. Пусть только попробуют. Тогда я уже не буду их жалеть. После обеда понял, что пес добежал до ворот поместья Демидовых и разорвал с ним связь. Да, мана почти закончилась. А это значит, что мне нужен отдых. Главное, ни капли магической энергии не было потрачено зря. Хотя нет, еще есть одно дельце, должно хватить. Я вспомнил о блохах и отложенном наказании. Через минуту отряд блох, хаотично перемещавшийся по княжескому саду, собрался в два отряда по 5 особей и накинулся на князя и Калиньку. Полчаса мучений. Да, пожалуй, этого за глаза хватит. Когда блохи отыграли свою роль, я понял, что теперь точно пуст. Даже не надо было разрывать связи с кровососами. Зеленые нити сами растворились в пространстве. Я вздохнул. Теперь точно отдыхать. Мы с Пышкой в это время вышли во двор, немного погуляли, вернулись обратно. Так, незаметно наступил вечер. На часах пробило 17:00. Началась очередная передача про животных по магическому ящику. На этот раз о насекомых, кузнечиках, всяких мухах-шмухах, комарах и прочей мелюзге. Услышал слова диктора о том, что мелким насекомым все время угрожает опасность, и ухмыльнулся. Не все кузнечики такие беззащитные. Бывает и так, что опасность угрожает тем, против кого они выступают. Конечно, если рядом есть толковый приручитель, вроде меня. После этих забавных размышлений я развалился на диване, словно император на троне, склонил голову на бок и погрузился в крепкий сон. Спустя 2 месяца, вечер в поместье Смирновых, время пролетело, как один миг. Теперь я мог бегать без особых усилий, да и говорить стал гораздо понятней, лишь буква «Р» не поддавалась. Но ничего, мы и ее победим. К тому же уроки с Иннокентием Павловичем прошли не зря. Мой магический источник увеличился вдвое. Вдвое, мать его. Вот теперь я мог и зверя приручить на более долгое время. Хотя для этого не было особой необходимости. Все просто. Он не монстр. Поэтому я мелкими шажками продолжаю приближаться к своей заветной цели. По моим прикидкам, монстра среднего уровня я смогу контролировать секунды 2. Но это настолько мало, что обращать на это внимание не нужно. Продолжать заниматься, не останавливаться, вот сейчас главное. Умник, и правда, подобрал уникальную методику. И за это я очень ему благодарен. Еще 2 месяца и можно уже попытаться приручить монстра. Хотя нет, сначала его надо найти, конечно. Мне не нужен абы какой. А еще у меня резко начали резаться зубы. К такому я был точно не готов. Позавчера проклюнулись 2 резца сверху, а сегодня готовы были вылезти 2 снизу. Маман с батей были в восторге. Обычно у детей это происходит медленней. Но я не обычный ребенок. Ускоренное развитие и все в таком духе. Батя радовался, успокаивая, что я мужик, все выдержу. А маман периодически включала сострадание и брала меня на руки. Хотя она не Пышка, долго меня носить не могла. Ведь я уже достаточно крупный для своего возраста. Больше похож на 2-летнего ребенка, как призналась Лариса. «Сережа, да ты что молчишь, у тебя же опять температура!» — воскликнула маман и позвала Пышку. Та потрогала мой лоб, на котором сейчас можно было яичницу жарить, затем охнула и выскочила из детской. «Да, меня трясло, и ну его нахер такое детство! Уже 3-й день подряд чуть ли не прикован к постели, и пью какую-то гадость. Во, опять принесла! Ну, я знаю, неприятное, наблюдая, как я скривился, маман набрала ложку этого отвратного зеленого зелья. Надо, Сережка, давай потерпим. Хочешь, сама пей эту дрянь и терпи. Я лично не мазохист, не хасюю, закричал я. Это лекарство, оно тебе поможет, попыталась в 10-й раз объяснить мне мама Наташа. Ладно, вон и батя подошел, смотрит на меня хмуро. Ладно, давай уже, вливай в меня это пойло. Когда жижа попала мне в рот, я ее сразу проглотил. Фу. Блять, что ж это за пытки такие? Но вот меня начало клонить в сон. Снова стало тепло, спокойно и боль немного поутихла. Как говорил мой отец из родного мира, хочешь сделать человеку хорошо, сделай хуже, а потом так же, как было. Вот и у меня так же. Улыбка растеклась по моему вспотевшему лицу. Я почувствовал прохладную ладонь маман. Она пощупала лоб. Вроде все хорошо, а то думала уже Петра Аркадьевича вызывать. Выдохнула она. Только не этого коновала. Идет он лесом. Еще раз попробовал языком верхние 2 зуба, точнее вылезшие кончики, и порадовался. Да, я теперь зубастик. Скоро смогу есть более твердую пищу. На фантазии, Когда я вгрызаюсь в сочный бок поджаренного поросенка, я и уплыл, будто в какое-то облако погрузился. Мое сознание затуманилось, и я уснул. Москва, Центральное министерство магической безопасности, на следующий день, понедельник, 9:00 утра. «Привет, Гриша. И где это тебя носило?» Князь Демидов без стука зашел в кабинет начальника министерства МБ. «Говорят, ты в отпуске был, не виделись полгода, а он ничуть не изменился. Такой же рыхлый, с таким же напряженным взглядом, будто ждет вечно подвоха, хотя лицо загорело. А это значит, отдыхал где-то на море, причем не на черном, факт». «Привет, Николай. Ну да, решил хорошенько оторваться», — ответил начальник, сметая крошки со стола после незапланированного обеда. «Два месяца тебя не было», — с упреком посмотрел он на Гришу, который отвел взгляд. «Да я же в прошлом году не использовал отпуск, вот и решил оторваться. Первый день на работе», — начал объяснять Григорий. «Понятно», — перебил его князь, — «а я уж твое министерство письмами закидал тревожными». «Письмами», — удивленно посмотрел на него начальник. «Подожди». Затем он нажал на селекторную связь. «Аллочка, зайди ко мне, срочно». Через пару секунд в кабинет зашла, цокая каблуками, аппетитная загорелая красотка в светлом брючном костюме. Князь плотоядно осмотрел все ее выпуклости, и та, заметив на себе его взгляд, слегка покраснела. «Аллочка, а ты мне всю почту принесла, точно?» С претензией посмотрел на нее начальник. Да вроде красотка задумалась и затем спохватилась. «Ой, по-моему, не все, еще письма, их там две коробки. Так неси», — махнул он рукой девушке, и та выскочила из кабинета. «Вот так всегда», — вздохнул он. «Хоть выгоняй, а жена знает», — улыбнулся Демидов. «Да ты что», — замахал руками Григорий, — «я примерный семьянин, зачем мне семью разрушать? Один отдыхал, конечно». Да, судя по забегавшим глазкам, врет как дышит. Князь Демидов знал эту шкуру, как облупленную. Григорий Калидов, начальник Центрального министерства магической безопасности, хорошо был ему знаком. В одной группе магической академии учились как-никак, и бабником он был еще тем. А судя по загару Аллочки, она отдыхала вместе с ним. Дверь открылась, впуская смущенную секретаршу. «Простите, Григорий Тимурович, столько всего накопилось». Девушка поставила два картонных ящика на стол. «Здесь все письма, адресованные лично вам. Можешь идти», — буркнул Гриша и переключился на изучение содержимого ящиков. Секретарша еще раз извинилась и покинула кабинет. «Так, вижу, ага, от тебя письмо», — пробормотал начальник, вытаскивая из первой коробки запечатанный конверт. «Еще одно. Когда вся почта была проверена, на столе появились 20 писем. И что там?» — покосился на него Гриша. «Текст один и тот же», — ухмыльнулся князь. «Почитай». «Ага», — кивнул начальник. Пока начальник распечатывал конверт, Демидов оглядел кабинет. «Да, любит Гриша экзотику и все, что связано с охотой. Этого у него не отнять. На стене за ним пара коллекционных сабель, трехствольное магическое ружье, оленьи рога, голова медведя-мутанта со скаленной пастью, на полу шкура саблезубого тигра. Кстати, ружье он ему подогнал год тому назад, в качестве взятки. Надо было прижать одного дерзкого мага, проверить сына Смирновых, Сергея», — пробормотал Гриша. «Агрессивное поведение представляет угрозу для общества». Затем начальник перевел на него удивленный взгляд. «Ты серьезно, Николай? Восьмимесячный малыш представляет угрозу для общества? Ты же не дочитал», — слегка раздраженно ответил князь. «Вечно он спешит с выводами. Там дальше весомые аргументы». Когда Калидов дочитал письмо, он почесал двойной подбородок. «Будто шутка какая-то», — пробормотал он. «Но зная тебя, понимаю, что ты шутить не будешь». «Да, все серьезно, Гриша», — ответил князь. «В общем, надо мелкого изолировать и хорошенько изучить, иначе он призовет еще кого, или подчинит. Ведь дети не понимают последствий, а когда натворит делов, будет поздно. Император потом шкуру с тебя спустит. Спасибо, что беспокоишься обо мне, но мне для начала надо посмотреть его потенциал», — задумался начальник министерства, затем ожил. «Так, сейчас, минуту». Князь вздохнул, откинулся в кресле. Подождал, когда Григорий ознакомится в компьютере с результатами замеров магического потенциала отпрыска Смирновых. «И как ты себе это представляешь? Как мне его изолировать? И зачем?» — спросил начальник министерства, посмотрев еще раз в экран монитора. «Ну, правда, потенциал малыша — единица из тысячи. Может, и правда шутишь?» «Да я тебе говорю, Гриша», — наклонившись вперед, прошипел князь. «Этот малый способен на такое. Понятно же, он владеет ментальной магией, причем какой-то ее разновидностью. Поэтому приборы и не засекают его силу. Все равно это будет непросто», — нахмурился начальник. «Уверен, ты что-нибудь придумаешь», — оскалился Демидов. «А за это я тебе подарок решил вручить. Заочно». «Ты это о чем?» — растерялся Калидов. Князь улыбнулся, взял в руки телефон и набрал Семена. «Ты уже в зале ожидания? Так, подожди немного. Сейчас впустит», — затем обратился к начальнику министерства. «Подарок у моего помощника. Скажи, чтобы впустили его». «Да, конечно», — спохватился Григорий и приказал Аллочке впустить Семена. А через несколько секунд на пороге показался смущенный помощник. В руках он держал большую клетку, накрытую черной тканью. «Можно?» — нерешительно спросил он. «Проходи, Семен», — махнул ему князь, словно у себя дома. Затем повернулся к хозяину кабинета. «Куда ставить подарок?» «Да, вон, на столик пусть поставит». «А что там?» Глаза Гриши заблестели от интереса. «Ты же любишь экзотику и все такое. Вот и решил тебе подарить изумрудного попугая», — ухмыльнулся князь. «Ты серьезно?» — удивился Калидов. Затем вышел из-за стола и подошел к клетке. Поднял ткань, и в глаза сразу бросилось яркое оперение птицы. «А да, эта птица была прекрасной. Добрый день, господа. И что это вы, такие кислые? Может, подбухнем-с?» Почти чисто выдал попугай. «Ох-хо-хо!» — засмеялся Григорий, закрывая клетку тканью. «Да он и правда чисто говорит. Постой, так это ж это сколько деньжищ ты отвалил за него? Если сделаешь, что прошу, оставлю его тебе», — ответил Демидов. «Навсегда». «Понял», — закивал начальник министерства. «Спасибо, Коля, это прямо от души. В общем, сделаю, как ты просишь, в ближайшее время». «Ну вот и славно», — кивнул Демидов. «А мне пора. Сам понимаешь, дела, дела. Как изолируем сорванца, сразу сообщу», — выпалил Калидов. «Да, обязательно. Номер ты мой знаешь», — ответил князь. Демидов вышел из Министерства магической безопасности в компании Семена. «Как все прошло?» — спросил помощник. «Сделает», — сухо ответил князь. Ему еще до конца не верилось, что все получится. Но если выгорит, тогда ситуация со Смирновыми изменится кардинально и в лучшую сторону. Поместье Смирновых, в тот же день, 13:00. В яслях день прошел, как всегда, спокойно. Странное затишье. Уже 2 месяца так. Не может быть, чтобы Демидовы ничего не стали предпринимать после того, как получили от меня конкретных звездюлей. Значит, задумали что-то серьезное. Это подтверждал и взгляд Калинки Демидова, который периодически недобро косился в мою сторону. В общем, что-то должно произойти. Причем непонятно когда. Это меня и напрягало. Оказавшись в поместье, я первым делом пообедал. Выходные были жаркими, в прямом смысле слова. Но сегодня я чувствовал себя здоровым. Температуры, как и не было. Каким бы ни было гадким то зелье, оно мне помогло. Я уже пообедал мясным пюре из говядины, хотел поточить зубы о яблоко на столе, но маман предложила повременить. Поставила передо мной банку с яблочным пюре. «Сережка, немного потерпи, у тебя же зубки еще только вылезли. Будет больно», — начала она меня уговаривать. «Ладно, женщина, так уж и быть. Сегодня я потерплю, но большего от меня не жди». А затем на кухню зашел растерянный батя. Возле него стояли незнакомые мне личности, и оба с чемоданами. «Вы, видимо, ошиблись. Вокзал в другой стороне. Наташ, тут пришли по поводу Сережи. Из Министерства магической безопасности. Хотят измерить его потенциал», — ответил растерянный батя. «Еще раз, мы же измеряли. Да и учитель у нас периодически снимает замеры», — ответила она. «И покажите документы». «Ну как бы я их без документов пустил», — пробурчал батя и протянул маман лист бумаги. «Это обычный акт проверки на магические потенциалы и аномалии». «Аномалии?» – удивилась маман. «Это общая процедура, не переживайте», – откликнулся один из типков. «Я же хмуро оглядел их. Один низенький и рыхлый, с пивным животом. Второй усатый и тощий, как та швабра, которой Аннушка моет полы. Лишь усы топорщились, делая его похожим на голодающего таракана. К нам поступила заявка, мы отрабатываем», — буднично и без эмоций подтвердил таракан. «Вы уже поели?» — батя спросил маман, и та кивнула. «Тогда пойдем в мой кабинет. Я с вами», — встала Наталья. «Только один из родителей», — предупредил рыхлый. «Я прослежу, не переживай», — подмигнул батя побледневшей маме Наташи и подхватил меня на руки. Через 5 минут я уже расположился на диване в кабинете бати. Увидел знакомые приборы, которые эти двое поставили и соединили магическими связями. И, конечно, планшет с рисунком руки по центру. Понял, надо приложить руку и подержать. Ну, давай, малыш, смелей. Посмотрел на меня таракан, забавно шевеля усами. Я протянул руку, положив ее в центр, а потом увидел, как эти двое переглянулись. Попахивает подставой. Ну, точно, таракан что-то подкрутил сбоку прибора. Причем батя не заметил этого, ведь рыхлый отозвал его в сторону, заставив подписать бумаги. Получается, что этот ублюдок отвлекал его. Внезапно экран планшета загорелся ярко-красным. «Что там?» – спросил батя и подошел, удивленно посмотрев на экран. «А во!» – воскликнул таракан. «Магия разбалансирована, агрессия зашкаливает. Ты посмотри!» – повернул он экран к рыхлому. «Агрессия зашкаливает?» – растерянно ответил батя. «Не понял. Ваш сын потенциально опасен для общества», – ответил таракан. «Вот что это значит, и его нужно изолировать». «Нет», – нахмурился я, – «и все». Батя встретился со мной взглядом, затем повернулся к тестировщикам. «Я требую повторной проверки», – сухо ответил он. «Тест проведен, вот его результат». «Вы о чем?» – с претензией посмотрел на него рыхлый. «Проверьте еще раз». «Думаю, что прибор ошибся», – более жестко ответил батя. «Наши приборы не...» – начал было таракан, но батя его перебил. «Докажите, что не ошибаются», – настаивал папа Ваня, и эти шкуры переглянулись. «Хорошо, но вам придется отойти», – недовольно посмотрел на него таракан. «Вы уже подписали документы?» «Да, подписал, и я лучше постою здесь». Батя внимательно смотрел на тестировщика, к которого начали дергаться усы. «Ну, можете приступать». «Хорошо», – ответил рыхлый, – «но я бы все-таки советовал отойти. Ваш магический фон может повлиять на показания приборов». «Не может», – резко ответил батя. «Красавчик, он тоже почуял неладное. Я знаю, как работают ваши приборы. В них есть контур, который защищает от воздействия извне. Так что я, пожалуй, останусь». Оба тестировщика промолчали, а рыхлый слегка побледнел. «Пусть будет по-вашему», — ответил он и обратился к напарнику. «Запускай». Таракан повторил манипуляции и предложил мне прислонить руку. «Ну и что там?» — поинтересовался батя, когда услышал сигнал прибора о том, что замеры проведены. «Один балл из тысячи», — пробормотал таракан, выключая экран. «Можете еще раз проверить», — предложил им папа Ваня. «Нет, этого достаточно», — ответил ему таракан и посмотрел на рыхлого. «Ну, что смотришь? Заноси показания в акт замеров». Когда тестировщики управились, они извинились за досадную ошибку, а затем, собрав приборы в чемоданы, покинули наше поместье. Мы уже сидели в гостиной на диване, и батя удивленно обратился ко мне. «И что это было, Серега?» «Навел ноня Демьев», — ответил я, улыбнувшись. «Точно, вот же сука», — выдохнул батя, а потом понял, что я все слышу. «Так, я этого не говорил, понял, в общем, князь Демидов, как и бяка». «Ага, сука подлая», — кивнул я. «Ты маме этого не скажи», — в глазах бати промелькнул испуг, и он обернулся. В гостиной появилась маман. «Ну и что в итоге?» — спросила обеспокоенная мама Наташа. «Приборы показали то же самое, единицу», — ответил батя. «И зачем им это надо было?» «Да черт их знает, Наташ, может, какая-нибудь проверка. Наш малыш ведь растет», — предположил батя, чем успокоил маман. «Правильно, нечего ей об этом знать, а то будет еще тут панику разгонять, на пару с Ларисой. Кстати, вот и Пышка подошла, понесла меня в кроватку, которая была ниже и просторней. Купили мне специально, на вырост. А что, мне стало уютней, это точно. Но спать я не собирался. После очередной заунывной колыбельной от Ларисы я дождался, когда она покинет детскую, и вызвал змейку. Отправил ее по следам этих двух тестировщиков. Надо выяснить, кто же такой там умный появился. Точнее, кого подкупил князь Демидов. И, конечно, питомец стал моими глазами и ушами. Вот он пролетел сквозь двери министерства вслед за этими двумя типками. Они поднялись по лестнице, затем зашли в кабинет к начальству. Я увидел миленькую девушку. «Григорий Тимурович ждет вас», — улыбнулась она. А затем змейка пролетела сквозь стену, оказываясь в очень интересном помещении. Как я понял, это кабинет начальника министерства. Шкуры на полу, стена увешана оружием и трофеями, дорогая мебель. А на столике большая клетка, накрытая черным тряпьем. Я понял, что там находится какое-то существо. В родном мире обычно хранили каких-то птиц, соловьев, канареек, попугаев, воронов и прочих пернатых, которые радовали глаз и могли развеять скуку богатых людей. Как это не получилось, я же сказал, лишу премии. Услышал я возмущенный крик. И кто это там такой горластый? Я повернул змейку и увидел покрасневшего от гнева толстяка. Вот, значит, кто на стороне Демидова. Григорий Тимурович, если бы пацан не увидел, у нас бы получилось, ответил таракан. Заткнись. Чуть ли не завизжал начальник и выставил указательный палец. И ты молчи, чтоб вообще никаких оправданий. В общем, как и обещал, лишаю премии. Но Григорий Тимурович, законючил рыхлый, вон отсюда с глаз моих, отмахнулся от них начальник. Когда тестировщики покинули кабинет, толстяк взял в руку телефон. Да, Коля, это я, ответил он подавленным голосом. В общем, не получилось. По-другому я забрать у Смирновых сына не могу. В ответ я услышал из телефона громкую ругань князя. Да, это был он, что и требовалось доказать. Сейчас, подожди, что-то у меня тут защитник мигает, пробурчал толстяк, затем посмотрел на какую-то пирамиду на столе. Глаза его сверкнули, и он вскрикнул. Ох, ё! Когда он схватил ее двумя руками и нажал на вершину, моя змейка замерла, вылетая из комнаты. Скомандовал я ей, но питомец не шелохнулся, а затем толстяк швырнул на пол какую-то коробку. Судя по энергосвязи, она была соединена с той гребаной пирамидой. Как только коробка оказалась на полу, дверцы ее распахнулись, и оттуда выстрелили энергетические нити, прямо в мою змейку, а затем связали ее, и затянули обратно, в пространство, мерцающее кроваво-красным светом. Толстяк тут же выскочил из-за стола, позвонив охране. «Внимание! У нас вторжение неизвестного существа. Бегом в мой кабинет. Так, надо срочно выручать питомца. Причем немедленно». Глава 3. «Ну что ж, мой выбор пал на таинственную клетку». Услышал сквозь ругань князя, что он заберет обратно попугая. «Вот, значит, кто там сидит». Связующая нить достигла черной ткани, которой было укрыто существо. Затем прошла сквозь нее, и я очень обрадовался. Мало того, что попугай достаточно крупный, так еще и магический. Понял это, когда ощутил небольшой энергетический барьер. Чтобы его преодолеть, пришлось зачерпнуть еще маны из своего источника. Нить блеснула, а я почувствовал связь. Птица в это время спала, как и все нормальные попугаи, но пробудилась сразу же, как только стала моим питомцем. «Пора бухать!» — закричало пернатое чудо. «Ха-ха, а ты забавный! Может, мы и подружимся? Вырвись из клетки!» — приказал я и взглянул глазами попугая. «Что же у тебя за способность? Ну-ка, показывай!» Но ничего не получилось, будто какой-то барьер глушил магический навык птицы. А потом я увидел ее, коробка сверху, черный блок, от которого и выходил сигнал. «Ну что же, тогда самое время применить когти, они у тебя длинные. Разорви когтями коробку сверху». Попугай поднялся по прутьям клетки, цепляясь лапами. Добравшись до коробки, вцепился в нее, словно коршун, своими когтями. Коробка хрустнула и рассыпалась на части. Что-то там сверкнуло, чтобы потухнуть навсегда. В общем, хана этой фиговине. Тут же клюв птицы вспыхнул ярко-зеленым. И то, что это существо продемонстрировало, меня впечатлило. Попугай провел клювом по дну клетки, и оно выпало вместе с частью стола. «Что происходит, ты как выбрался?» — закричал толстяк, побелев от ужаса. А затем в комнату ворвалась охрана. «Секунда у меня точно есть, разбей ту ловушку». Отдал я следующий приказ и подсветил птице цель магической меткой. «Негодяи!» — истошно заверещала птичка, преодолев 2 метра одним взмахом крыла. Оказавшись у металлического короба, птица совершила то же самое движение, и ловушка хлопнула, из нее повалил густой дым, а моя змейка вырвалась на волю, исчезая в стене. «Победа! Схватите птицу! Сети! Сети кидайте!» — вопил, хватаясь за голову, хозяин кабинета, но попугай оказался быстрее. «Уре, роды! Всех на кол! Толстяка на сковороду!» — крикнул он напоследок, устремившись на волю. Одна из первых магических сетей пролетела мимо, кое-как задевая его хвост. Вторую выпустили, когда попугай вылетел в окно. «Эта птичка мне точно пригодится, да и отблагодарить попугая надо. Поселю-ка я его на чердаке, все равно туда при мне никто не залезал. А попугаю, просторный дом, почему бы и нет? Правда, надо будет его приучить гадить на улице, иначе чердак превратится в «не хочу даже представлять что». Попугай летел в сторону моего поместья, а я кайфовал, смотрел его глазами вниз и ловил чистый кайф. От вида столицы с высоты птичьего полета кружилась голова. Большие высотные строения, шпили, водные артерии, куча мелких коробок, забавно передвигающихся по дорогам, а люди такие мелкие, как муравьи у меня во дворе. А затем я увидел лесополосу, отделяющую поместье Смирновых от городского пейзажа, стену, сад и сам дом, куда и спланировала птичка. Она была благодарна за спасение и готова служить, что, конечно, уменьшило тот ручеек маны, который вливался в нее до всего одной нити энергии. Да, теперь связь наша окрепла, и я понимал, если она и разорвется когда-нибудь, то уж точно не в ближайшее время. Поместье Смирновых, утро следующего дня. Вчерашний день прошел быстро. За уроком умника я чуть не уснул, а Пышка меня удивила, перестала петь колыбельные, и вчера на ночь включила артефакт, называемый здесь радио. Похоже, я видел у Кутузовых на том самом неудавшемся пикнике у Белого озера. Хотя я рано обрадовался, надеялся, что услышу хоть какие-то репортажи о разломах, интервью с очевидцами. Но из этой коробки раздавался лишь голос ведущего, который рассказывал о животных, об их повадках и способах выживания. «Нахера, спрашивается, мне животные? Она же знает, что мне нужно больше узнать о монстрах. Точно напросится». Поставил Пышке очередной минус и начал подумывать о способе наказания. Может, это ее приведет в чувство, а то совсем себя хозяйкой положения почувствовала, ты смотри на нее. А еще я подумывал призвать из своего мира кого-нибудь из своих питомцев, кроме змейки. Я знаю, что они ждут, чувствовал, но, запустив нить вверх, направив вне этого мира, понял, маны в источнике все еще маловато, придется потерпеть. Сегодня же я, бодрый и веселый, уже зашел в сказку, точнее, меня занес батя. Решил в кои-то веки сам сына передать воспитательнице. Лена сказала ему, что я крутыш и мегаобщительный парнишка. Конечно, в моем отряде уже семеро, включая двух девчат. Хоть у Демидова-младшего тоже семь, не расстраиваюсь, его команда слабее. А вот Юленька оказалась изгоем. Никто не рисковал принимать эту бестию в свои ряды. За последние два месяца она стала еще сильней. Занимается где-то, что ли, не пойму, как может девочка быть такой сильной. Может, ее родители какими-нибудь запретными веществами накачивают, но она была на полголовы выше Максима, самого рослого из моего отряда, и шире его в полтора раза. Но удивительно, агрессию она не проявляла, хотя продолжала недобро смотреть в мою сторону. И что я ей плохого сделал? Погрызла меня, побила, а теперь я еще и виноват? Да уж, странные все-таки эти женщины. Хрен их иногда поймешь, особенно таких, как Юленька Апраксина. «Итак, дети, а сегодня мы отправимся», — радостно сообщила нам Лена, выходя в центр игрового зала. «Угадайте, куда, Звеянис?» — крикнул я. «Блин, хоть бы туда, хоть бы я не ошибся». «Почти угадал, Сережа», — улыбнулась Лена. «Это зоопарк», — все радостно закричали. А я тяжко вздохнул. Не разделял я их щенячьего восторга, и кипятком писаться от слова «зоопарк» не собирался. Мишка вон радуется. Возможно, в первый раз идет туда. А для меня что там интересного? Смотреть на грустные морды заключенных в клетке животных? А что еще лучше? В том зоопарке есть контактная зона. Воскликнула Оля, которая встала рядом с Леной. Так, а вот это уже поинтересней. Значит, можно будет потренироваться немного, может даже подшутить над Демидовым. А все это такое? Спросил воспитательниц недогадливый пухлиш из команды Демидова. Это, Андрюша, когда ты можешь подойти к зверьку и погладить его, или посадить его себе на плечо, объяснила Лена. Ула-а-а, закричал толстяк. В общем, сейчас завтрак, а после него собираемся и пойдем на экскурсию, подытожила Оля. Экскурсия в зоопарк, 9:30 утра. Территория зоопарка не отличалась особым лоском. Это точно не зверинец, где монстры содержались в чистоте, их чаши с кормом ломились от еды, и чуть ли не у каждого был надсмотрщик. Причем большинство зверей содержались под открытым небом, и от осадков спасали лишь тесные, наспех видавшие виды вольеры, и многие из них нуждались в срочном ремонте. Хотя не сказал бы, что звери выглядели измученными, видно было, что за ними следили. С нами были Оля и Лена, очкастая воспитательница осталась в садике, вроде как наводить марафет, а на входе нас пропустил заспанный охранник, и затем встретил подозрительно веселый работник. Он согласился провести нас до контактного зоопарка, начал рассказывать о нем, что здесь обычная территория, где животные содержатся в клетках, а чуть дальше, контактная, где их можно погладить. Да это нам уже и без тебя доложили. Давай веди уже, стоишь тут, умного из себя корчишь. Парень поймал мой категоричный взгляд и закрыл рот. «Пойдемте, я вас проведу по безопасному маршруту», — предложил он воспитательницам. «Безопасному, да ты юморист. Здесь нет монстров, дружок, только животные. Обычные существа, которые притом в клетках. Уверен, что в контактной зоне все пушистые и лапочки, вроде кроликов или ящерок, которые сами боятся нас до одури. Ну пойдемте, дамы», — улыбнулся воспитательницам сотрудник и повернулся к нам. «Ребята, ну что, готовы к увлекательному путешествию?» «Готовы», — закричали многие. Мы с Мишкой переглянулись. «Лучше в Звенец бы после», — печально ответил он. «А я там был», — довольно улыбнулся я. «И как, что там, Манславвилл?» — зашептал он. «Да фига», — ответил я, проговаривая чисто это слово. «И как?» Я начал рассказывать Мише подробности посещения зоопарка монстров, а Миша принялся внимательно слушать, мельком провожая бурых лис, медведей, волков и прочих зверей, враждебно поглядывающих на нас из своих домиков. «Мда, пока ничего интересного. Вы попали в самый лучший зоопарк столицы», распинался перед воспитательницами сотрудник, размахивая руками. «Ну да, еще бы убирали в клетках получше и просторнее домики поставили животным, цены бы вам не было». Наконец-то лабиринт из клеток закончился, и впереди я заметил еще один пропускной пункт. Там нас встретил более серьезный сотрудник, в годах, взгляд опытный, да к тому же с даром, вроде лекарь, если судить по его светло-зеленой ауре.